На следующий день, когда, приехав домой, она сказала матери, что была, как они и договаривались на исповеди, и что отец Михаил отпустил ей грехи, благословил и ничего не сказал насчет того, что она больше не может идти туда, куда идет, та была потрясена. Впрочем, скоро она узнала, что Ирину и все, что касается Вериной жизни, сделалось ей безразлично. Спустя 6 лет после этой истории один из их родственников, инженер-моторостроитель, оставил матери в наследство хорошую дачу под Москвой, и они, поменяв свой ярославский дом на крохотную квартирку на Преображенке, вернулись почти что к себе. До их старого дома по набережной Яузы можно было дойти пешком за полчаса. Мне и сейчас нетрудно восстановить топографию тех мест, где я с бабушкой и родителями прожил на даче 2 полных лета 68-го и 69-го годов. Было мне тогда 5, и, соответственно, 6 лет. Помню я свое детство неплохо. Кроме того, 10 годами позднее я не раз, хотя редко подолгу там бывал, собирал грибы, просто ходил по лесу. Дача была по тем временам дальняя. Находилась она на 73-м километре Ленинградского шоссе. И иногда мы ездили туда на машине. У друзей отца, снимавших соседний дом, была «Волга». Я хорошо помню полосатый километровый столбик с 2 распахнутыми створками. На одной из них написано число 73. Ровно столько километров мы уже отъехали от Москвы, на другой — 652. Столько оставалось до Ленинграда. Мама еще во время нашей первой поездки объяснила мне связь между этими 2 числами. Так что я знал, что одно по единичке перетекает в другое. Одно растет, другое же становится меньше. И здесь нет ничего несправедливого, потому что, когда мы поедем обратно, так же обратно будут перетекать и числа. Мама объясняла мне это очень старательно. Для наглядности даже стала переливать кипяток из термоса в чашку и снова назад в термос. Я боялся, что она промахнется, ошпарит меня. Но видела, что вода в самом деле без сопротивления, напротив, как будто весело ходит туда-сюда. И все же я не был убежден. Что-то в этой легкости вызывало у меня протест. Потому что я тогда уже знал о жизни, так просто вспять вернуться было нельзя. Мама была очень раздосадована моей непонятливостью, особенно же тем, что я показал себя тупым на глазах у чужих. Позже еще ее долго огорчало, что, сидя в машине, я слежу, проверяю чуть ли не каждый километровый столб, вместо того, чтобы смотреть на деревья, рассеченные дорогой, поля, мост, нависающий над рекой, и другие красивые вещи. Все это, впрочем, не слишком важно. Метров через 200 после 73-го километра с шоссе мы сворачивали направо и дальше ехали по мрачной еловой аллее. Дорога здесь была вымощена булыжником, но на него давно лег такой толстый слой грязи и иголок, что машину совсем не трясло. Вокруг только негромко шуршало, как бывает на свежераскатанном асфальте. Аллея эта была очень странной. Неизвестно, кем и когда посаженная, кем и для чего вымощенная. Она упиралась в большой луг, с 3 сторон обойденный лесом, и лишь снова направо шла череда из 8 или 9 дач, построенных разом по одному проекту для неведомого министерства. Правда, на машине мне доводилось ездить нечасто. Это к лучшему, потому что другую дорогу, другой путь на дачу я любил больше. Поезд шел с Ленинградского вокзала, но ждали мы его на платформе Ховрино, совсем близко от нашего дома на Соколе. И дальше ехали до полустанка, который так и называется, 73-й километр. Садились мы в первый вагон и, спустившись вниз, шли опять же направо к шоссе. До дороги было 2 километра. Прежде нам надо было пересечь огромное, как и раньше роскошное, бабушка отмечала это всякий раз, бывшее имение графов Шереметьевых. В отличие от многих других поместий, здесь все уцелело, а кое-что даже прибавилось. Если я правильно помню, оно попало в руки одного из военных ведомств, кажется, морского флота, и сделалось его главным санаторием. При мне здесь был целый городок со своими магазинами, кинотеатром, всевозможными мастерскими для отдыхающих, но, конечно, и не только для них, для родителей это было спасением. Из Москвы возить ничего было не нужно. Облик санатория сохранился во мне не хуже дачи. Я помню нависающую над прудом колоннаду центральной части дворца и маленькие, будто игрушечные колоннады двух флигельков. Помню огромное здание конного завода. Там при мне помещались столовая и больничный корпус. Помню старую оранжерею, переделанную в кинотеатр. Могу и сейчас нарисовать многочисленные, тоже с высокой колоннадой, беседки, расставленные то тут, то там, на насыпных холмах. Однако главным украшением имения, для меня, во всяком случае, главным, была запутанная система каналов и прудов с десятком перекинутых через них кованых чугунных мостиков. Надо отдать флоту должное. Все это, как и лодочная станция, содержалось в отменном порядке. Каналы, которые беспрерывно петляя, то сходились, то расходились вновь, защищали высокие крутые валики земли, аккуратно засаженные травой, столь же аккуратно подстригаемой. Они почти отовсюду скрывали воду, и когда отдыхающие катались на лодках, фигуры их были видны только выше плеч, и странное, почти театральное ощущение, не спеша, снующих туда-сюда голов, я помню до сих пор. Так же хорошо помню и пруды, широкие, обрамленные полосой чистого желтого песка. Там, где они соединялись с каналами, берега были выложены камнем, и эти маленькие кусочки набережных в жестких черных горловинах как бы устанавливали разность двух вод. Лодки, выплывающие из узких каналов, всегда появлялись медленно. Сначала нос, потом борт, корма, и оттого казались большими кораблями. Мне довольно часто удавалось уговорить кого-нибудь из родных, особенно податлив был отец, пойти со мной в санаторий взять лодку. Сейчас я понимаю, что и для него это было немалым удовольствием. Я очень ценил, когда меня сажали на весла. В семье считалось, что гребля полезна. И, едва отойдя от причала, торопился уйти в один из каналов. А дальше мы плыли и плыли между высоких тесных берегов. Нос лодки не спеша раздвигал резную бледно-зеленую ряску, за кормой немного обождав, она опять сходилась. Было видно лишь небо. Мы смотрели на него, как из колодца. И только иногда, когда мы проплывали под одним из чугунных мостиков, над нами по небесному мосту шли люди, совсем другие люди, пересечься с которыми наши дороги не могли. Мы были с ними в хороших, ровных отношениях. Они любили глядеть на нас, даже облокачивались для этого на перила. Мы тоже любили на них смотреть. Приближаясь к такому мостику, я всегда переставал грести, складывал весла в лодку, и мы плыли совершенно бесшумно, все медленнее и медленнее. Кроме санаторских каналов на 73-м километре, меня привлекало еще одно место, находившееся совсем близко от дачи. Я уже говорил, что направо вплотную к аллее примыкал лес. Там тоже было немало старых елей. Иногда я даже путался, бор ли это все, и идти еще далеко, или уже аллея, и до дома рукой подать. Через лес шла узкая, но хорошо утоптанная тропинка, скоро выводившая на берег заросшего озера. К самой воде из-за густого кустарника почти нигде нельзя было подойти. Да и в двух-трех местах, где кустарник расступался, земля была топкая, зыбкая, вода здесь уходила под берег. В нашем поселке это лесное озеро пользовалось дурной репутацией. Купаться сюда никто не ходил. Все предпочитали, хоть и по жаре, идти за 3 километра на большое Сенежское озеро. но ловить рыбу в сопровождении бабушки мне здесь дозволялось. И все-таки в озере купались. С другой стороны, прямо на воде, словно она плыла, виднелась почерневшая и покосившаяся купальня. Там была какая-то таинственная генеральская дача с огромным в несколько гектаров участком. Путь, которым обитатели до нее добирались, я не знаю, но, кажется, ехать надо было длинной окружной дорогой, а последний километр вообще специально прорубленный в лесу просекой. Об этом генерале ходило множество сплетен. Дачу его, крышу которой можно было увидеть лишь осенью, когда опадали листья, и лес делался гол и прозрачен, звали у нас не иначе, как «замком». Под стать были и сами истории. Сейчас хорошо я не помню, кажется, ни одной. Осталось только, что у генерала от жены, бывшей моложе его лет на 30, было две дочери, и что он тяжело и безнадежно пил. Пьяный же делался буен. Взрослым я услышал, что младшая из его дочерей покончила с собой. Утопилась в этом их семейном озере. Генерал в те годы давно уже лежал в могиле. Учителей у меня не было, и я, ловя рыбу еще тогда шестилетней, забрасывал удочку просто так, ничего на крючок не наживляя, и каждый раз с печальной обреченностью знал, что снова никто не клюнет. Все же я продолжал ходить, сидел на берегу, смотрел на падающие на воду листья. Круги от них казались мне игрой рыбы, на бегающих туда-сюда водомерок, на жуков-плавунцов и пиявок, присосавшихся к моим голым ногам. Бабушке очень не нравилось, когда я их отдирал, она этих тварей уважала, по возможности им покровительствовала. Позже, 11-12-летним, когда я опять, обычно на день, редко на два, стал сюда приезжать и ловил уже правильно. Даже обычно приносил для соседской кошки с десяток пескарей. Я, как и раньше, иногда видел в пруду быстрые легкие тени генеральских дочек. То темные, как должно быть теням, то вдруг, когда через ветки проглядывало солнце, и в глубине, наткнувшись на их кожу, отражалось, высвечивало ее, блестящие, словно это и впрямь была чешуя большой рыбы. Местным старожилам, которые, завидев меня с удочкой, говорили со мной серьезно, как всегда говорит рыбак с рыбаком. Я клялся, что в озере есть не только та мелочь, что несу в ведерке, но настоящая крупная рыба, что я сам видел ее. Рассказывал я, наверное, убедительно, потому что помню, что к концу разговора они как один начинали мне верить. Говорили друг другу, что мальчик прав, там должна быть настоящая рыба. Стоит взять бредень и как-нибудь, когда генерал уедет в Москву, пройти озеро. И сейчас, много лет спустя, я так и не знаю, зачем это рассказывал. То ли просто путал следы, то ли наоборот, наводил их на этих девочек, голыми плавающих в озере, подныривающих под ограждение купальни, и скользящих вдоль берега, где их должны были прятать нависшие над водой кусты. Как я сейчас понимаю, дача, второй этаж, который мы тогда снимали, была далеко не бедной. У нас, например, был сторож, живший с женой и дочкой в смешном, почти игрушечном домике, половину которого занимала печь. Он стоял у самых ворот. Сторож обитал здесь круглый год. Хозяева, по-видимому, платили ему немного, и свое он добирал землей. Его половина участка была засажена аккуратными шпалерами малины, смородины, а остальное отдано под теплицы с разного рода зеленью и овощами. Что бы то ни было, там рвать нам, естественно, запрещалось. Родители же на всякий случай не разрешали мне туда и ходить. Это было очень печально, потому что в его части сада была бездна всяких потайных мест, убежищ, штабеля кирпичей, куча разноцветного песка, гравия, мягкого жирного торфа, перепревшего навоза. Особенно я ценил стоящие на фундаменте и поверху перекрытые паутиной реек теплицы. Некоторые из них использовались лишь весной. При нас же они пустовали и могли служить прекрасными домами. Однако стоило мне даже с хозяйской дочкой устроиться там. Появлялся сторож и так злобно нас гнал, что мы тут же убегали. Дачей владели три сестры. Они издавали нам весь верх дома. От крыльца туда вел отдельный вход. Кажется, или сами сестры, или их родители были старые знакомые моей бабушки. Во всяком случае, отношения были дружеские. Когда они должны были уехать в Москву, бабушка брала их, девочку, без ропота. Вместе мы ходили и купаться на Сенеж, и кататься в санатории на лодке. Все три сестры были не замужем. Всем было около 30 лет, и чьей дочкой была эта девочка, я догадаться не мог. Сестры оставались с ней по очереди, 2-3 дня. Относились к ней равно, заботливо. Она же звала их только по именам. Несколько раз я почти решался спросить девочку, кто ее мать. Дважды задавал этот вопрос и своим родителям, но они умело уходили от ответа. И я, удивившись, что такого рода вещи могут быть секретны, понял, что лезть больше не надо. Девочка никого не выделяла, а для меня, в сущности, разницы не было. В Москве, в своем дворе, я никогда с девочками не играл. У нас было большое мужское сообщество, и девиц с их платьями, оборками, манерностью мы до нельзя презирали. Единственный, кто с ними дружил, толстый, неуклюжий Сережа Ковригин. И менее уважаемого человека во дворе не было. Однако в поселке не нашлось ни одного мальчика, хоть сколько-нибудь близкого мне по возрасту. И я, месяц промаявшись, протосковав, и по этой причине тоже я чуть ли не в каждый приезд родителей закатывал скандалы, требовал, чтобы мы вернулись в Москву, стал играть с Верой. Сестры и бабушка давно спрашивали, почему я не обращаю на нее внимания, ведь она умная, красивая девочка, и вообще мы подходим друг к другу по всем статьям. В конце концов я дал себя убедить. Пошел во двор к песочнице, где Вера проводила, кажется, весь день, и сам первый предложил ей дружбу. Конечно, я ждал, что жест будет оценен, но она будто меня и не заметила. И дальше, сколько я не пробовал ее завлечь, соблазнить играми, какие знал и любил, она даже не давала себе труда их отвергнуть. Она и раньше весь этот месяц дачной жизни гуляла одна. Лепила куличи, одевала и раздевала кукол, что-то им шила. Теперь я увидел, что так одной ей хорошо, что ей никто не нужен. Все-таки Вера была воспитанная, послушная девочка. И когда одна из сестер через неделю сама подвела меня к песочнице, как бы заново представив, спросила, почему мы не играем вместе. Вера легко согласилась. Она приветливо улыбнулась, сразу нашла место, где я мог быть ей полезен. Но это все равно была ее игра. Игра, в которой она была готова терпеть меня лишь в качестве подручного. Она не считала нас ровней. Я был чем-то вроде нанятого работника. Месил глину, носил воду из колодца, по много раз просеивал песок, пока он не делался чистым и мелким. Конечно, все это было для меня страшным унижением. Дав согласие играть с Верой, я был уверен, что снисхожу до нее, что я ее благодетель, и вдруг оказалось, что это не так, что отношения с куклами, которые то болели, то плакали и не хотели есть или, забывшись, пачкали свои платьица, для нее куда важнее, чем со мной. И я, уже один раз сломавшись, один раз капитулировав, смирился снова. В самом деле, как какой-нибудь подручный, стал старательно, даже с рвением, выполнять то, что мне поручалось. Наверное, Вера была хорошая хозяйка, добрая, ласковая. Ни разу она меня не обидела, не оскорбила. Просто я не был ей нужен. И это было хуже всего. во дворе я числился одним из заводил. Я был не только озорным, но и довольно сметливым. Для своих лет вообще неплохо развит. Уже умел считать до 10. На улице легко прочитывал недлинные вывески. Но Вера поразила меня. Я не мог сказать, что она знала больше, нет. Но во всем, что она делала, было что-то непонятно мне взрослое, непонятно умелое, и я тушевался. Позже я не раз пытался вспомнить, что в ней меня тогда так смутило, но восстановил немногое. Например, она лепила оладьи из глины. Лепила чуть ли не сотню, так, чтобы хватило на всех, и жарила на изящной игрушечной сковородке. У нее был старинный, очень красивый набор детской посуды, расписанный яркими цветами, тройками, красными петухами. Она пекла их самозабвенно, обо всем забыв. Сковородка, наверное, чтобы ничего не подгорало, была ровно присыпана мелким песком. И вот в том, как она подбрасывала оладьи, и они, перевернувшись в воздухе, сделав там сальто-мортале, точно и аккуратно ложились на другой бок, была совершенно не детская ловкость. Она ни разу не ошиблась, ни разу не замедлила ход. Я даже заметить не всегда успевал, что оладьи, ее оладьи, для которых я сам в канаве за воротами заготовлял комья глины и сам просеивал песок, уже готовые, присыпанные этим песком, будто сахаром. Оладьи — моя любимая еда. И на даче бабушка тоже пекла их ежедневно, делая или с яблоками, или вываленными в крупном, помолотом, немного подгорелом сахарном песке. Получалось, что утром и днем я наблюдал за Вериной готовкой, а вечером за бабушкиной. И могу поручиться, что Верины руки двигались не менее точно, не менее заученно. Она все так делала и замешивала тесто для пирогов, и стирала в игрушечном тазу платье кукол. Я видел, что сестры без спроса даже позволяют ей брать иголку с ниткой. Как и с прочим, она легко с ней управлялась. Зашивала, штопала порванные наряды своих Аннушек и Марусь. Не думаю, что в остальном она сильно отличалась от других девочек, которых я знал по двору, детскому саду, но в этих нескольких вещах ее умелость была ни с чем не сообразна, и я испугался. Так не должно было быть. Позже, немного на даче освоившись, я, что есть сил, стал пытаться ее нагнать. Я должен был себе доказать, что здесь нет никакого чуда, ничего невозможного. Если захочу, я тоже это могу. Все то наше первое лето я тянулся за ней и тянулся, стараясь понять, как она это делает, в чем здесь тайна. Я не только часами тренировался. Я копировал каждый ее жест, каждое движение, которыми она делала эти проклятые оладьи. Будто это могло иметь какое-нибудь значение. Я точно так же разминал глину, так же пришлепывал ладошкой ее шматок перед тем, как посыпать песком и кинуть на сковородку. Ее руки рисовали некую криптограмму, в которой все имело смысл. И я верил, что, повтори я ее, мне бы это тоже открылось, тоже было дано. Постепенно я расширял и расширял круг, все раньше принимаясь ей подражать. В последние дни чуть ли не прямо с того шага, которым она сходила с крыльца и направлялась к песочнице. Я начинал бы еще раньше, но боялся вопросов бабушки и родителей. Я понимал, что это наши с Верой дела, и никто третий посвящен в них быть не должен. Насколько я себя тогдашнего помню, я хотел ничем от нее не отличаться. Так же ходить, так же плавно двигаться. Я вдруг увидел, насколько я резок, коряв, насколько суматошен и жесток. Я тогда уже догадывался, что дело именно в этой плавности. Оладьи словно узнавали ее, узнавали в ней свою хозяйку. Я же был для них чужой, и они понимали, что подчиняться мне не надо. Вере, если они меня послушаются, это может быть неприятно. Я говорил себе, что, Господи, как бы я был счастлив, если бы умел так же легко с носка на пятку ставить ногу, так же грациозно и ничего не запачкав приседать, когда мне надо взять очередной комок глины, если бы руки у меня и кисти, локоть и плечо ходили бы так же спокойно и мягко. Я хотел быть, как она, ее двойником, и все не понимал, что просто влюблен. Чтобы хоть немного с ней сравняться, тем самым заслужить похвалу, я стал вставать чуть не на рассвете, едва дождавшись, когда бабушка пойдет в соседнюю деревню за молоком, туда-обратно почти 4 километра, так что бабушка поднималась очень рано. Я выскальзывал во двор, и там, безостановочно зевая, тря слепающиеся глаза грязными в глине и песке руками, лепил эти дурацкие оладьи, а потом в воздухе ловил их сковородкой. В сущности, по всем данным, я не был безнадежен в этой однообразной работе. Во дворе из одногодков никто лучше меня не чеканил мяч. Я уже тогда, 5-летним, на спор держал его в воздухе по минуте и больше. Ясно, что ловкость во мне была. Я неплохо владел своим телом. Но освоить то, что с такой легкостью давалось Вере, не мог никак. Я плакал, мочил водой и слезами треклятые лепешки. Но они все равно или безнадежно прилипали к сковородке, или летели бог знает куда. В лучшем случае я в каком-то безумном прыжке ловил их этой самой сковородкой, но шлепались они на нее боком, сразу превращаясь черт знает во что. Эти тренировки продолжались 2 недели. Постоянные недосыпания совсем меня измотали. И тут наступило успокоение. Мне вдруг сделалось все равно, что я не умею и, наверное, никогда уже не научусь тому, что умеет делать Вера. Наоборот, стало нравиться, что ее мастерство так и останется недостижимым. Я понял, что гораздо больше хочу просто смотреть на нее, быть с ней, на нее смотреть. Я утишился, сделался кроток, умиротворен. Это тут же заметили и бабушка, и родители, которые раньше никак не могли понять, почему я на глазах херею, уже собирались вести меня в город, показывать врачам. В саду я по-прежнему аккуратно делал, что Вера меня просила. Но ничего повторять за ней мне было теперь не надо. И в остальное время я был свободен и счастлив. Вера была моя. И я, пока не начинало темнеть и нас не загоняли домой, глядел на ее руки, тело, шею. Она была необыкновенно изящна и умна в каждом из своих движений. Тут не было ничего лишнего. Больше всего это походило на танец, где всякий поворот, всякий жест точно рассчитан.